Так в тренировках, с перерывами на сон и подкрепиться, неспешной болтовне с Фанни и играми с кошаком прошли 2 месяца плавания. Своевольная, не теряющая чувство юмора девчонка постоянно имела целую кладезь забавных историй, которыми развлекала всех направо и налево, порой в принудительном порядке. Я научился отключаться от них, но взгляд отдыхал, глядя на эту смеющуюся зажигалочку. За все это время, пока мы болтались на этой посудине, я давно свыкся с усугубившимися местными ароматами и вечной качкой. Несмотря на то, что мы пару раз пополняли запасы пресной воды на попадавшихся по пути островах, ее количество все равно не позволяло команде судна должным образом следить за гигиеной. Да многие из них не особо и стремились к этому. Мы хоть и спасались влажными обтираниями, заставляя непрестанно работать мембранные конденсаторы фляг, все равно окружающие запахи намертво въелись в нас. Бережно хранимые в прошлом сухпайки пришлось распечатать, дабы скрасить рацион. Корабельное питание давно оскудело и стало приедаться. Сухари или галеты с горсткой крошек сыра, очень похожего на наш пармезан, и варево из мелко нарубленной солонины, сдобренное специями и растолченными в жиденькую кашицу овощами. На таких яствах долго не протянешь. Поначалу даже думал, не сглупил ли я, отправившись на этой лоханке вместе со всеми. Ведь мог бы повисеть на орбите и встретить народ уже на другом берегу. Но с появившимися пси-способностями необходимо было разобраться. Да и вспоминая тот темп обучения, который мне задали, понимал, что не выдержал бы его и дальше. Тут, конечно, я тоже учился. Да и Ревар с Риллой меня гоняли, но условия на корабле не позволяли им меня перегружать. У меня даже оставалось время на изучение нескольких баз, которые я предусмотрительно закачал в хранилище своего браслета и теперь с помощью Алисы потихоньку осваивал. Для начала я поднял базу техник до 4-го ранга, минимального, требующего для изучения следующей, уже прикладной базы. Ремонт и обслуживание боевых скафандров. Мы с фрегата прихватили с собой пару ремонтных дроидов с расходниками. И я с их помощью подлатал как смог штурмовой бронескаф Ричарда. Это боец Фанни. Конечно, поврежденные бронепластины необходимо менять целиком, а не латать им дырки. Да и пару синтет-мышц и энерговодов экзоскелета желательно заменить. Так как отремонтированные при всем моем желании не выдавали заданные параметры. Но герметичность и подвижность скафу в конце плавания я все-таки вернул. Каждый мой день начинался с утренней тренировки, нацеленной на дальнейшее развитие физических возможностей и закрепление изученных боевых баз. Рилла изобретательно старалась нагрузить меня, но мои подросшие физические данные не позволяли ей полноценно осуществить это. Да, за счет своих апгрейдов тень значительно превосходила меня в скорости. Конечно, если я не подключал пси. Не скажу, что мне доставалось во время наших учебных спаррингов. Но после жестких избиений в виртуале и изученной мной базе по рукопашке, я воспринимал это как лайтовый вариант. Со стороны, возможно, это выглядело совсем по-другому. И поначалу зрелище, как я лихо отхватываю люлей, вызывало бурное веселье у будущих магов и некоторых членов экипажа корабля. Особенно бурно выражал свои эмоции Дегар. Ученик Мадлен так и продолжал точить на меня зуб. После пары высказанных им неуместных эпитетов в мой адрес, я прервал тренировку и предложил распалившемуся придурку продемонстрировать свои умения. А присутствующие зрители радостно меня поддержали. Им ведь без разницы, кого будут бить. Лишь бы весело было. Да и приятельских чувств к Дегару другие ученики не испытывали и с радостью его подставили. Поняв, что отвертеться без потери лица не получится, он выдвинул свои условия. Бой личным оружием до первой крови. Получив подтверждение, он сбегал за своей шпагой и пару раз, взмахнув ей, встал в стойку. Ну, хоть не огнестрел, уже хорошо. Хотя длина нацеленного в меня клинка не менее 80 сантиметров вызывала дискомфорт. Да, парень был аристократом и с детства брал уроки фехтования. Но я уже хорошо его изучил и был уверен, что делал он это больше для галочки. Так и оказалось. Держа дистанцию, быстро закрутил его по часовой стрелке, уходя от его попыток атаковать, чем вызвал град очередных смешков у зрителя. Они весело предполагали, что я так и буду бегать по палубе. Но как только парень увлекся очередной попыткой зажать меня, резко сменил вектор движения, контролируя шпагу своим клинком, стремительно сократил разрыв и прямым ударом в нос посадил противника на пятую точку. А вялые попытки оппонента подняться и бурное кровотечение из разбитого носа ознаменовали окончание поединка. Отметив для себя, что парень был неудобным противником, и если бы действительно нормально занимался фехтованием, то результат мог бы быть и другим. По крайней мере, задеть меня он точно смог бы. Преимущество длинного клинка в таких ситуациях очевидно, и необходимо в будущем по возможности обзавестись подобным оружием и умением с ним обращаться. Я помог парню подняться и передал его в руки других учеников. После этого желающих позубоскалить надо мной резко поубавилось. А Дегара я вообще больше на утренних тренировках не наблюдал. Правда, для того, чтобы народ окончательно успокоился и потерял интерес, пришлось еще пару особо ретивых матросов поколотить. На кулаках у морских забияк уже не было шансов. Зато я заработал себе какую-никакую репутацию у мореплавателей. А вот Архимагу удавалось вымотать меня сильнее. Ежедневные 3 часа прокачки энергетической структуры своего астрального тела сменялись практическими занятиями. Их Ривар разбил на несколько направлений. Первое направление – это прокачка моего внутреннего радара, а вернее чувства окружающего пространства. Помимо радиуса действия и определения, где конкретно находятся живые объекты в округе, я стал тренироваться различать их индивидуальные особенности, а также то, чем они в данный момент заняты. С каждой тренировкой я чувствовал прогресс умения. К концу нашего плавания я уже с легкостью мог охватить весь корабль, точно различать находящихся на нем людей и даже мог понять, в какой позе находятся их тела. Но положение конечностей, а тем более пальцев, пока для меня оставалось загадкой. Помимо пеленгации живых целей, я усиленно развивал ощущение неживого окружающего пространства. И если я уже мог уверенно ходить с закрытыми глазами, ощущая обстановку вокруг, не боясь споткнуться или наткнуться на препятствия, находящиеся в прямой видимости, то с помещениями за стеной пока были проблемы. Ни их, ни предметы, находящиеся там, я пока не мог толком обследовать своим умением. Но и тут прогресс был. И, как я позже догадался, рос он во многом благодаря второму направлению. Вторым направлением был телекинез. Я, как и ученики магов, сидел перед большой каменной галькой, но в отличие от них, у меня получалось воздействовать на нее. Если вначале я мог только отталкивать или подтягивать булыжник, то через пару недель получилось впервые оторвать каменюку от пола и удерживать на весу. Дальше пошло усложнение манипуляций и количество одновременно используемых предметов для них. В финале таких тренировок Ривар выставлял бочонок, который выступал в роли снаряда, и путем добавления в него камней максимально увеличивал вес, пока я не терял возможность даже сдвинуть его. После достижения такого результата я еще полчаса изо всех сил пытался хоть что-то сделать с этим чертовым бочонком. И только мне это удавалось, как очередной каменюка падал в бочонок, и все повторялось. В итоге, к концу путешествия, я мог поднять около 70 килограммов, сдвинуть больше 100. Развивал я не только силовые показатели, но и тонкие манипуляции с предметами. Например, научился воздействовать на свои метательные ножи, дополнительно ускоряя их и меняя траекторию движения. Ну и третье направление, в котором я работал, это манипуляции со временем. Нет, я не изображал из себя машину времени и не прыгал вперед и назад по временному потоку. Все сводилось к тому, что я старался то разогнать свое восприятие, то вернуть все в привычное русло, глядя на мерно качающийся маятник, который служил хорошим индикатором успешности моих попыток. По мере того, как стало более-менее стабильно получаться разгонять мое восприятие, я начал в эти моменты подключать другие навыки. Особенно тяжело давались физические действия. Тело обволакивало патокой, и двигаться приходилось с заметными усилиями. Но результат превзошел мои ожидания. То, на что мне бы раньше потребовалось несколько секунд, мне удавалось сделать за какие-то доли секунды. В таком режиме даже Рилла во время спарринга не могла мне ничего противопоставить. Конечно, до идеального результата еще далеко, но я уже чувствовал каждую тренировку, возросшую силу внутри. Алиса тоже подтвердила, что стабилизация моей пси-структуры идет по плану. Уже под конец нашего плавания к процессу моего обучения подключились Рилла с Мадлен. И если первая наконец-то открыла мне секрет своей способности внезапно исчезать из виду, у нее была врожденная пси-способность выпадать из окружающего пространства для органов чувств живых существ, отводить глаза, если по-простому. Ну а стремительно двигаться она и без пси умеет. Отличные физические данные плюс модификанты и импланты на увеличение реакции и скорости. Но вместо ускоренного обучения нужному навыку, она в основном доставала со своими принятыми в узких кругах содружества позами для наиболее эффективной медитации, которые у меня, кроме смеха или удивления, ничего не вызывали. А вот с подачи Мадлен, помимо обнаружения живых объектов, я стал пытаться на них ментально воздействовать, при этом выставляя собственную защиту. На мой вопрос, зачем это мне, ведь сама эльфийка, по ее словам, не могла ее продавить, Мадлен показала, как я ошибаюсь. У нее не получилось взять меня под контроль, это да. А вот вырубить легко, что она мне разок и продемонстрировала для большей мотивации. Очнувшись и промучившись денек с головной болью, я активно стал внимать ее наставлениям, отрабатывая полученные знания. Пока речь шла о грубых манипуляциях, у меня неплохо получалось шибануть пси по мозгам, вызвать оглушение или дезориентацию. Сделать что-то более осмысленное, увы, не выходило. Но, тем не менее, я продолжал тренироваться. Вот и сейчас очередной раз сидел и пыжился, пытаясь приподнять доверху нагруженный галькой бочонок, одновременно стараясь сделаться невидимым для других, заставляя мозги присутствующих вокруг индивидов вытравить мое изображение из окружающего фона. Я знал, что конечная цель нашего плавания уже близко, но все равно, когда сверху из вороньего гнезда раздался крик вперед смотрящего «Земля!», сердце ускорило ритм. Все тут же бросились к борту ее высматривать, и, естественно, никто ничего не увидел, было еще далеко. Да и подзорные трубы мало у кого были. Я встал и подошел к архимагу. «Действуем, как и договаривались?» – спросил я у него, и, получив лаконичный кивок, поспешил к себе в кубрик.